«Ты выглядишь, как маленькая благородная дама», — с нежной улыбкой сказала госпожа Доротея. «Теперь никто не может сказать, что ты цыганка. Такой белой и светлой стала твоя кожа». Госпожа Доротея очень полюбила свою воспитанницу и особенно ее радовала, что Бойль любила слушать о Господе. Она все жадно впитывала в себя. И маленькая дикая цыганка, которая теперь твердо знала, что Господь ее любит так же, как и других, и спас ее от верной смерти там, у покинутой хижины. Однажды, когда Бойль была уже настолько здоровой, что могла помогать кое-что по дому, их посетила графиня со своей дочерью. Графиня часто посещала дома бедных и больных, чтобы помогать в их нуждах. Она заходила и к священнику, чтобы поговорить с ним и узнать, не знает ли он еще кого-либо, кто нуждается. Посещая бедных и больных, она стала брать с собой Елизавету, надеясь разбудить в ней чувство сострадания. Но гордая Елизавета была способна лишь к плохому обращению с людьми. Она не могла понять, почему ее мать унижается, общаясь с беднотой. Она очень ясно давала понять, что вынуждена следует за матерью. Но графиня все еще не теряла надежды, что сочувствие к бедным, которым было наполнено ее сердце, когда-нибудь проснется и в Елизавете. Она видела, как изменился ее гордый и строгий супруг. Раньше о бедных он и слышать не хотел. Но теперь за готовностью наполнял руки жены необходимыми средствами для материального служения бедным. Ведь коснулся Господь его, добрался даже до этого жестокого сердца. Елизавета, видимо, унаследовала его гордый надменный характер, а также сказываются годы, прожитые у цыган. Боль же расцвела, как нежный цветок. Она с утра до вечера пела, как жаворонок, наполняя весь дом священника щебетом. Впервые в жизни она была счастлива. Боль к великой радости священника и его жены стала быстро выздоравливать и укрепляться. Она была нежна и ласкова, и как солнышко согревала их одинокую жизнь. Можно было удивляться, что в таком месте, как хижина цыганской ведьмы, вырос такой чистый, ласковый, нежный ребенок, которого не испортила долгая жизнь у цыган. Вскоре цыганская ведьма вместе с Томом возвратились в хижину. Где они были все это время, они никому не рассказывали. Но ходили слухи, что дела у них были веселые. Священник рассказал об этом дома. У Бойль пробежал мороз по коже, но она радовалась тому, что теперь никто не вынудит ее опять возвращаться к Якобе. Однажды она случайно встретила Якобу, и та злобно сказала ей: «Что, пристроилась к легкой жизни? Ты совсем забыла свою бабушку, которая столько лет воспитывала тебя? Так ты отблагодарила свою родную бабушку!» Бойль не могла ответить на это ни слова и прошла мимо. Она шла от священника в Вольфбург. Когда исполнила свое поручение и возвращалась домой, ее окликнула Елизавета и хотела что-то сказать ей. Та Елизавета, которая с презрением и гордостью смотрела на нее в доме священника, снизошла к ней. Елизавета нетерпеливо поручила ей сходить к Якобе с небольшим подарком от графини. Боль совсем не обрадовалась такому поручению. Но она знала, что священнику будет неприятно, если она не выполнит поручение Елизаветы и графини. Подарок был тяжелый. «Здесь то, что мать разрешила передать Якобе за все добро, что она сделала», — поспешно объяснила Елизавета. «Сама я не хочу идти туда, а ты отнеси это сегодня же». Глаза ее беспокойно бегали по сторонам, а сама она была так насторожена, что готова была в любое время бежать. Бойль с недоверием посмотрела на нее, но все же взяла пакет и обещала передать его Якобе. Прежде чем выполнить поручение Елизаветы, Бойль зашла к своим новым родителям, чтобы сообщить им, куда идет. Госпожа Доротея была занята, и поэтому она пошла к священнику, чтобы все рассказать ему. Она сказала, что поручение его выполнила, а теперь Елизавета вручила ей этот подарок от графини для Якобы. Она достала из кармана пакет, чтобы показать его священнику, но неудачно взяла его и уронила на пол. Бумага разорвалась, и золотые монеты покатились по полу. Священник и Бойль в недоумении смотрели на эти деньги. «Это невозможно, чтобы здесь все было чисто», — сказал священник. «Я знаю, что у графини доброе сердце, но столько денег передать Якобе она не могла». Он поднял деньги, положил на свой письменный стол и задумчиво смотрел вдаль. «Я действительно не знаю, что нам делать с этими деньгами. Ведь было бы неловко возвратиться к графу и спрашивать, что это за деньги барышня Елизавета хотела передать Якобе. Сегодня уже поздно, так как день подходит к вечеру», — сказал он и положил деньги в шкаф. «Придется подождать до завтра. Может быть, к тому времени найдем какой-нибудь выход». Бойль очень обрадовала, что ей не нужно сейчас идти к Якобе. Она тоже сомневалась, что здесь было все в порядке. слишком уж хорошо знала она свою сестру. А поведение Елизаветы ясно обнаруживало ее нечистую совесть. Священнику не пришлось искать выхода, так как на следующее утро из Вольфбурга пришел нарочный, чтобы привести боль к графине. Священник взглянул на свою приемную дочь. Она побледнела. Он увидел, что для нее это очень тяжело и неприятно. «Я пойду с тобой», — сказал он. Она взяла священника за руку, когда они пошли в Вольфбург. Она так обрадовалась его присутствию, понимая, что речь пойдет о деньгах, переданных ей Елизаветой. «Господь знает твою невиновность, дитя мое», — сказал он. «Он будет твоим защитником». Граф был злой, его черные глаза сверкали, а губы были крепко сжаты. «Случилось очень неприятное дело», — дерзко сказал граф священнику и коротко с ним раскланялся. «Вчера здесь была эта цыганская девочка с поручением от вас, а после ее ухода я обнаружил исчезновение солидной суммы денег. Ни у кого, кроме моей супруги, нет доступа в мой кабинет, где находились деньги. Вчера, выйдя, я оставил дверь открытой, а когда возвратился, деньги исчезли. Моя дочь сказала, что в это время Бойль была здесь, эта негодная девчонка». Теперь у Бойль заблестели глаза. Ей все стало ясно. Елизавета украла эти деньги и, чтобы себя оправдать, свалила все на Бойль. О, сколько раз в жизни она безвинно страдала из-за того, что Елизавета ее оговаривала, клеветала на нее. И сейчас она надеялась, что Бойль по своей простоте и уважению к графине сразу же исполнит ее поручение, и деньги попадут к Якобе, которая не выдаст ее, и вся вина опять ляжет на Бойль. Но как она жестоко просчиталась? Здесь воистину Бог встал на защиту невинного ребенка. «Может быть, это те деньги, которые потерял граф?» — сказал священник и выложил их на стол. «А-а-а!» — воскликнул граф. «И вы тоже обнаружили воровство?» «Мой добрый господин священник, я всегда был настроен против того, чтобы пускать цыган под кров своего дома. Они всегда приносят лишь зло и несчастье». Присутствие священника придало Бойль мужество, и прежде чем священник мог что-либо отвечать, она сказала: «Я никогда в своей жизни ничего не воровала, и в этом вы напрасно меня обвиняете. Эти деньги мне передала ваша дочь, чтобы я отнесла их Якобе в подарок, которые якобы вы разрешили передать ей. Я обещала Елизавете сделать это, но прежде зашла домой, чтобы предупредить, куда иду. По неосторожности я уронила пакет на пол, он упал, и бумага разорвалась. И когда мы увидели, что там столько денег, то сразу решили, что здесь не все в порядке. Господин священник спрятал их, чтобы потом отнести к вам и узнать, в чем дело». Когда Бойль своим громким и ясным голосом говорила это, граф побледнел. Не нужно было дальше объяснять. Он и так понял, что все это значило. Елизавета взяла эти деньги и, чтобы отвести от себя подозрение, облила грязью эту невинную девочку. Это был для него невыносимый удар. В порыве гнева он хотел наказать Бойль за ее дерзкие слова, так как та безжалостно разоблачила его Елизавету и ранила его больное самолюбие и сердце. Но когда он встретил чистый, беспристрастный взгляд Бойль, его руки опустились. Он застонал и закрыл лицо. «Прости, дитя, мы поступили с тобой несправедливо», — сказал он подавленным голосом. «Возьми это в награду». Он подал ей несколько монет. Но Бойль своим ласковым голосом сказала: «Денег мне не надо, мне достаточно и того, что моя невиновность доказана». Ей было жаль графа, что ее сестра и ему принесла столько горя. Увидев, каким разбитым был граф, она поспешила уйти, оставив его одного. А в сердце графа шла борьба. О, если бы Елизавета никогда не приходила в его дом! Эта цыганская девочка дорожит честью больше, чем деньгами. А моя дочь полна лжи, обмана и воровства. Она с таким невинным видом объясняла, как встретила Бойль и как та растерялась при ее появлении, как лепетала что-то непонятное на ее вопрос, что ей здесь надо. В этот момент он не сомневался в ее искренности и готов был обвинять и наказать невинную беззащитную девочку. «Боже мой!» — простонал он от невыносимых мук. Он тяжело поднялся и взял свою плетку, которую приготовил, чтобы бить невинную жертву. «Пусть ее лучше Елизавета отведает, так как дальше так не может продолжаться». Не жалея сил, он плетью наказывал Елизавету за все муки и боль, которые она причиняла своим родителям.